Поднакопились вопросы, поэтому сейчас страничка «Ответы на вопросы». Ответьте, пожалуйста, притча о добром самарянине. Это была реальная история или нет? Некоторые считают ее просто притчей. Я из таких, которые считают, что это притча. Хотя есть понятие, что если Христос не сказал, что это притча, то это реальная история. Ну, например, о богаче и Лазаре. Тоже не жил богач, жил и Лазарь. И вот потом они видели друг друга. В общем-то, я все равно считаю, что это притча. И за самарянина тоже. Хотя спорить по этому поводу бы не стал. С теми, кто мыслит иначе. Братья, как бороться с сестрами, которые красятся, крутятся, общипывают себя? Ведь их все больше и больше. Друзья, в общем-то, Библия не учит бороться с сестрами. Но в Библии написано, что если кто видит брата, согрешающего грехом, не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающего грехом, не к смерти. Если не будем сейчас мы разбираться, грех к смерти или не к смерти, но тем не менее, Библия учит молиться за всех. Все зависит, друзья, знаете от чего? Вот если я вижу, что кто-то не так поступает, и у меня может два чувства появляться. Первое чувство – это сердечное переживание, которое побуждает к молитве. И молитва может быть и следствием, и беседы, и увещания тоже. Друзья, второе чувство, у меня появляется чувство негодования и осуждения. И мы можем осуждать и вести борьбу, в кавычках. И я думаю, что пользы было бы больше от молитвы. Убежден в этом. Если вы начнете за кого-то определенно молиться и будете делать старательно, если у вас есть жена и вместе с женой, а молодежи вашей церкви молиться, то результат будет выше, чем если, скажем, мы будем критиковать и записки писать, и еще что-нибудь такое. Друзья, у нас было членское молодежное общение, это было 8 марта. Молодежи было собрано, ну, наверное, человек до 600 было собрано молодежи. И были только члены церкви, это первый раз в Краснодарском крае. И были темы подобраны. Я вам перечень тем расскажу. Первая тема была после назидательной беседы. Это была тема о работе, как зарабатывать деньги, как деньги тратить. Очень широко братом было рассказано. Затем была тема о внешнем виде христианина. Больше ударения делалось на внешний вид женщины-христианки. И также и о братьях тоже был разговор. Очень серьезная тема была с обсуждением и с множеством вопросов. Была тема о развлечениях. Говорили и о лыжах, и о коньках, и о многом другом. Тема была о целомудрии. Очень откровенно мы с молодежью вели вопросы дружбы, вопросы личного целомудрия, чувства, любовь и прочее. Тема была о электронике, опасность электроники. Друзья, в общем-то, на каждую тему выделялся час. Примерно 40 минут была беседа и 20-30 минут было обсуждение. Задавались вопросы, не в письменной форме только, но и в устной. Общение прошло очень хорошо. Мы верим, что будет результат, если будем еще и молиться о тех проблемах, которые и об опасностях, которые нас окружают. Какое положение о пасхальных куличах, о елках в частных домах? Если елки нельзя, почему елочные украшения в домах молитвы можно? Друзья, я что скажу? Я общую мысль скажу. Вообще в Совете Церквей иногда мы затрагивали и вопросы вот такого уровня. И, в общем-то, у нас есть такое согласие, что елка в доме молитвы – это неприемлемо. Но елка в частных домах оставить на совесть самих верующих. Если совесть позволяет, пусть поступят, как считают правильно. Если не позволяет, чтобы не судили тех, если где-то у кого-то елка стоит вот, на Рождество или на Новый год. Вот к такому мы согласию пришли. А теперь о доме молитвы, друзья. Вот здесь, а почему в домах молитвы бывают украшения? Ну, елок не бывает уже. Я елку последний раз в доме молитвы, наверное, больше 30 лет видел. Но, тем не менее, я вам один реальный пример расскажу, друзья. В одной церкви на Рождество на вот светильники по стенам и повесили просто елочные веточки. И я в этой церкви побыл, и я спокойно отнесся, веточки так, веточки. Я даже, в общем-то, ее не обратил на это внимания. А потом на этих веточках в церкви такую грызню устроили, что, кажется, ну, последнее зло, оно больше первое. Это первое, может, оно и вообще не зло, а можно из ничего устраивать в церкви конфликты. И вообще Павел пишет, берите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Друзья, в общем-то, мы должны стараться больше и о духовном, но и внешняя сторона, все равно, чтобы были осторожны друг по отношению к другу. Потому что бывает такое, что пришел один к другому верующий, а у него там какая-нибудь или елка, или какой-нибудь теремок стоит. И он выговорил так, что после его ухода остались слезы и у детей, и у взрослых. Вообще надо быть аккуратными друг по отношению к другу. И даже в таких вопросах, о которых записки пишут. 1 Петра 4,6. Поясните, пожалуйста, там речь идет, если мертвым было благовествуемо, для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Друзья, я здесь лично мой взгляд, что Христос после того, как умер на кресте, сошел в преисподнюю и благовествовал мертвым. Вот так я понимаю. Хотя есть и другое понимание, но записка мне попала, поэтому я на нее и отвечаю. Можно ли сказать, что Евангелие уже проповедано везде? Я думаю, что еще нет, друзья. Я знаю, что есть еще даже дикие племена, которые не одеваются в одежду и едят сырое мясо и все такое. Я думаю, что еще не везде Евангелие проповедано. Как бы, Николай Степанович, а как же быть с новыми заветами издания миссии «Гедеон»? Кстати, я немножко запереживал, вот брат Петр «Заразное братство» рассказал, и я подумал, что как бы оно получилось, не одинаковые рассуждения. Друзья, в общем-то, люди, которые с братом Петром были, это они все баптисты из Германии, просто из разных союзов. Мы со всеми этими союзами сотрудничаем, и поэтому, в общем-то, там ситуация в этом среди этих хантов была нормальная. Вот. Насчет издания «Гедеон». Друзья, я не думаю, что печатный текст перестает быть богодухновенным, если отпечатан, ну, не в том издательстве. Я не думаю, что Евангелие более богодухновенно отпечатанное в издательстве «Христианин», чем в миссии «Свет на Востоке». Друзья, богодухновенность не теряется в зависимости от издательства. И поэтому, в общем-то, мы иногда пользуемся и литературой «Свет на Востоке», или еще какой, какую имеем возможность приобрести, если не можем отпечатать сами. Например, Библия у меня, она просто куплена в магазине. И я ей пользуюсь, и я верю, что это богодухновенный текст, синодальный перевод, и все нормально. Поэтому я не посмел бы, если бы была возможность иметь упаковки гедеоновских, Евангелий, изданных в Гедеон, я бы не посмел их уничтожить, я бы со спокойным дал бы добро, чтобы их раздавать людям, грешникам. Как сейчас, значит, здесь записка о Вениамине Хореве, какое положение и какое отношение с братством? Друзья, ситуация она нормализована, вот, и поэтому как бы нормально и спокойно. Николай Степанович, хотелось бы уточнить, не изменилась ли позиция нашего братства в отношении саксофона? Нет, не изменилась, никаких дополнительных решений музыкальный хоровой отдел не принимал. Братья, объясните, можно ли христианину лечиться на кровати Нуга Бест? Друзья, если бы я знал, что кто-то пользуется этой кроватью, я бы этого человека не притеснял, хотя сам к этому отношусь неодобрительно. Но если прочитать внимательно инструкцию, то там даже по инструкции, думаю, что к таким вещам следует осторожно, следует себя от этого хранить. И если бы это было в нашей церкви, я бы увещевал, чтобы люди эту кровать не имели. Ну, в частности, друзья, что в инструкции там пишется, что используются элементы акупунктуры или, скажем, космической энергии, вот, янь-инь и земной тоже, и все такое. Я считаю, от этих вещей нам надо удаляться от всяких сомнительных таких вот препаратов. Кстати, в одной церкви нам задали вопрос, мы были с Григорием Васильевичем, вот мы сказали, не надо, братья и сестры, оставьте. Одна сестра после нашего дня говорит, все равно куплю кровать и буду пользоваться. Она купила кровать, вот начала на этой кровати лечиться. Вот. Ну, а там ролики по позвоночнику прошли, а у нее, оказывается, были камни в почках у этой сестры. Ну, эти ролики потревожили эти камни, камни кинулись все на выход. Закупорку сделали, сестра через неделю умерла. После нашего уезда через неделю она умерла. Вот. Ну, поэтому и вопрос такой еще был. Разъясните, пожалуйста, кто такой Вотчман Ни? Его труды можно ли читать? Есть ли в них опасность? Друзья, Вотчман Ни – это китайский проповедник. В тюрьме сидел долго, 20 лет он просидел в тюрьме. Написал некоторые книги «Нормальная жизнь христианина», «Духовный христианин», «Сидеть, ходить, противостать», «Евангелие Бога», очень много. Я почти все его книги читал. Есть книги хорошие, откровенно хорошие, есть книги полезные. Вот. Хотя есть с тем, с чем нельзя соглашаться. Ну, даже я думаю, что и мысли, ложные учения есть. Ну, в частности, он считает, что когда Христос висел на кресте, он висел как человек, а в человеке живет сатана, и поэтому Христос на кресте распял сатану. И тем самым победил сатану. Я думаю, что у него есть мысли, какие очень неудобовразумительные. Читать считаю, что можно, но осторожно. Ну вот так. Кстати, движение «Живой поток» пошло от Вотчмана Ни. Так будем говорить. Витнес Ли, его последователь, и ну и прочее. Так, и еще вопрос такой. Значит, как живут христиане на Украине? Я об этом завтра расскажу. Вот. И еще вопрос. Последний отвечу. Хотя здесь еще немножко есть, но надо подумать. Братья, поясните, пожалуйста, порядок участия членов церкви в служении очищения освящения. Можно ли считать покаяние, совершенное при проведении такого служения, скорее вынужденным, нежели созревшим решением? Мотив такого покаяния – необходимость подстроиться под новые сложившиеся обстоятельства, а не побуждение Святого Духа. Братья, в общем-то, служение очищения освящения в нашем братстве это служение совершается. Я очень часто участвовал в этом служении много раз. Это Бог, это Божье, путь Божий, который вот Бог усказал в братстве. И, как правило, служение очищения в церквях приносит очень хорошие результаты. Меняется жизнь верующих, меняется жизнь церкви. Вот и много доброго в этом служении мы встречаем. Тем не менее, братья, вот здесь вот конкретно, а бывает ли покаяние вынужденное? Да, бывает. И тем не менее, друзья, я не думаю, что покаяние вынужденное, оно все равно не принесет плоды. Может принести. Ну, например, я вам вопрос задам. Церковь рассуждает обо мне, о каком-то моем поступке. И приняли решение, что я должен покаяться. И я покаялся. Допустимый вариант или нет? Церковь приняла решение, чтобы я покаялся. И я покаялся. Нормально или нет? Ну, нормально. Почему не нормально? Братья рассудили и говорят, сестра, тебе надо покаяться. Иди попроси прощения. И в церкви попроси. Она и сделала. И нормально. И нормально. И в общем-то. И сказать, что пользы не будет. А почему пользы не будет? Братья, я даже вот ну, интересную мысль скажу. Почему покаялся блудный сын? Ну, два варианта. Первый вариант. Его начала мучить совесть, что он ушел от отца. Мучимый совестью он пошел домой. Это первый вариант. Второй вариант. Написано, пришел в себя. Он есть хотел, ему не давали есть. Он пришел и начал рассуждать. Я у отца жил лучше, чем сейчас. У отца слуги даже лучше живут, чем я сейчас. И принимает решение, пойду и покаюсь. Нормально или нет? Нормально. Ну, первый вариант, наверное, был бы лучше. Но мы видим в Писании второй вариант. Он пошел, и отец его принял. Поэтому очищение, освящение, дай Бог, чтобы расширялось в нашем братстве. Польза большая очень.